Глава 71. Вторая команда спецназа прибыла скрытно, без сирен. Дом в бухте Джеймс был тих и темен. Спецназовцы взломали дверь, но ни Спенсера Адамса, ни его матери внутри не оказалось. Сейчас ждали приезда экспертов. Дождавшись сигнала «все чисто», Энджи с Мэддоксом медленно вошли в гараж, выходивший на тихую улочку со старинными домами, белым штакетником и аккуратными цветочными клумбами. Ночь была ветреная. Растущая луна заливала серебром сонную округу, но на горизонте собирались черные тучи. Тихий квартал находился в шаговой доступности от моря и от пирса, где Энджи и Мэри Уинстон сидели в бистро, и от здания законодательного совета, и от гавани, этого сердца города, и становилось еще страшнее от сознания, что здесь вырос чудовищный маньяк-убийца, здесь ходил в школу, годами таился и гнил изнутри, превращаясь в больного садиста. Энджи кинула на масляное пятно, питавшееся в бетонный пол гаража. Недавно здесь стоял автомобиль. В гараже было тепло, в воздухе еще ощущался слабый запах горячего мотора и выхлопных газов. Видимо, жильцы уехали совсем недавно. Вдоль стен стояли металлические стеллажи, где в пластиковых ящиках лежали садовые инструменты, чистящие средства и прочие припасы. На пробковой доске, примеченной к стене, на крючках ровными рядами висели инструменты. «Аккуратный подлец», — буркнул Мэддокс, когда они двинулись ко второму выходу. За дверью начиналась вымощенная камнем дорожка к крыльцу коттеджа. Энджи остановилась. «Подожди, вон, смотри», — сказала она. «Оружейный сейф». Сейф для длинноствольного оружия был распахнут и пуст. На полке валялась перевернутая коробка из-под патронов, тоже пустая. «22-й калибр», — прочла Энджи надпись на коробке. «Он на свободе, и у него винтовка». По узкой дорожке пошли к аккуратному домику под двускатной крышей с витражными вставками над окнами. Подсветка в саду была включена, и взгляду открывался ухоженный газон с подстриженными кустами. Пока они ждали подкрепления, Веддер дал задание техническому отделу запустить поиск Спенсера Адамса. Второе имя — Джон. Не привлекался. ДНК отпечатков пальцев в базе нет. Мать — Бьюла Ли Адамс, урожденная Картрайт. Дом куплен на ее имя. Спенсер там вырос. Отец, Джон Спенсер, пропал, когда мальчику было 5 лет. Его так и не нашли. И Спенсера воспитывала мать. Закончил местную школу, работал учеником плотника. Бьюла длительное время активно участвовала в работе благотворительных католических организаций и была прихожанкой отца Саймона. Пока это все, что удалось установить ребятам из управления. Когда приехали криминалисты, Мэддокс и Энджи как раз входили в дом, натянув сапоги бахилы и перчатки. В комнатах было тепло. Судя по всему, хозяева выехали в спешке. Телевизор еще работал, шла серия «Улицы коронаций». В старом камине оранжево тлели угли, и в коридоре дымилась ментоловая сигарета, конец которой превратился в аккуратный столбик пепла. Рядом с пепельницей, полной окурков со следами ярко-красной помады, стояла коробка синих латексных перчаток и лежал пакет с логотипом «Драги Март». Детективы проезжали этот магазин по дороге сюда. На вешалке у дверей висело пальто, на подставке женский зонтик в цветочек. Мужские беговые кроссовки «Соломон» соседствовали с меньшего размера женскими спортивными туфлями «Рокпорт». В воздухе сильно пахло кислым, резким ментоловым дымом. Энджи с бьющимся сердцем огляделась. Предоставив судмедэкспертам тщательно прочесывать дом и лужайку, Паларина и Мэддокс, имея перед собой конкретную цель, быстро прошлись по комнатам в поисках подсказок, куда могли выехать хозяева. Времени у них не осталось. Подозреваемый находился в бегах и был вооружен. Возможно, он почувствовал себя загнанным в угол и окончательно слетел с катушек. Без ответа пока оставался вопрос, добровольно ли мать поехала с сыном. Из коридора они открыли дверь в маленькую ванную, и у Паларина перехватило дыхание. Приклеенные по краям зеркала над белой раковиной, на детективов глядели фотографии Грейси Драмонд, запечатленные во время половых актов с разными мужчинами. Сверху на зеркале ярко-красной помадой были крупно выведены слова «Спаси этих девушек». От надписи «Красная стрела» указывала на изображение еще одной девушки, занимавшейся сексом с бородатым мужчиной, лет 60. «Лара Пеннингтон», — узнала Энджи. Рядом с фотографией Пеннингтон и неизвестного помадой было подписано «Быть ей крещенной во имя Господа! Спаси их всех! Изгони сатану!» «Это кадры из видеозаписи с яхты», — сказала Паларина, подавшись ближе. «В числе других Адамс видел Драмонд, Хокинг, Пеннингтон и зациклился на них. Он напал на Драмонд, распробовав тело Хокинг». «Ему захотелось живую», — негромко сказал Мэддокс. «Пеннингтон следующая», — произнесла Энджи, глядя на жесткие банные перчатки для скраба, лежавшие в раковине. Мэддокс приподнял одну. Пальцы перчатки покоробились и слиплись от чего-то засохшего. «Семя?» — предположил он. По краю раковины были разложены открытые английские булавки, бритвы и тюбик крема «Горячий лед» для разогрева мышц. Здесь же были коричневые пятна, похожие на кровь. Мэддокс поглядел на перчатки, булавки, бритву и снова на фотографии блуда. «Ты думаешь о том же, что и я?» Энджи со всхлипом втянула воздух. Рот наполнился предчувствием, что худшее еще впереди. «По-моему, здесь он дрочил на фотографии Драмонта и Пеннингтон. Если он орудовал в перчатках для пилинга, да еще и мазал интимные места этим кремом, ему наверняка жгло там все огнем. Булавки, бритва, значит, от боли этот ублюдок кончает. Интересно, что думает об этих фотографиях его мамаша? Если она тоже здесь жила, не могла же она не заходить в туалет?» «Может, она его сообщница?» — возразила Энджи, кивнув на красную надпись. «Помада, судя по всему, ее. Такие же следы на ментоловых окурках. И уехала вместе с сыном». Выйдя в коридор, они открыли соседскую дверь. Интерьер этой комнаты был суров, даже аскетичен. Голые стены, только деревянное распятие над узкой кроватью, накрытый простым темно-синим одеялом. Голый деревянный пол, занавесок на окне нет. Нехорошее предчувствие усилилось, когда Паларина вошла за Мэддоксом в следующую комнату, побольше, всю в цветочках и рюшах. Широкая кровать завалена думками и застелена розовым бельем. Вязаное крючком покрывало аккуратно сложено в ногах. На стене фоторабота Эмили Карр с изображением старой церкви. Стоявший под окном комод с зеркалом темного дерева, изогнутой форме человеческой почки, застелен тюлевой накидкой с зубчатым краем, а сверху фотографии в рамках, четкие и множество помады. Компактные румяна, голубые тени для век, пудра и начатый пакетик леденцов Хэтти из старой милой кондитерской. На чеке дата 5 дней назад. Энджи взяла одну из фотографий. Красивый мальчик лет 10 с растрепанными светлыми волосами и улыбкой сорванца. Голубые глаза, тонкие ножки с большими коленками торчат из слишком широких шортов. Устоявшая рядом женщина узкое острое лицо и очки кошачий глаз. «Наверное, это Спенсер с матерью», — сказала она, ставя фотографию. Ни в комнате, ни во второй ванной не было никаких следов мужчины. Прибывшие эксперты уже проходили в дом. Энджи с Мэддоксом спустились в подвал. Раскачавшаяся в шнуре лампочка освещала деревянные ступени. Подвал оказался большим, без перегородок. В дальнем конце был устроен целый тренажерный зал. Тут и штанга со скамьей для жима лежа, и гантели, и велотренажер, и беговая дорожка. Они медленно двинулись вперед. Энджи вся подобралась, словно чувствуя присутствие этого Спенсера. Будто отшелушившиеся мертвые клетки кожи маньяка висели в воздухе, попадая через ноздри ей в легкие. Из спортзала открывались двери в прачечную и в ванную. В прачечной нашлось корыто из нержавеющей стали, достаточно большое, чтобы сунуть голову Грейси Драмонт под воду и удерживать, пока девушка не захлебнется. В другом конце подвала стояли холодильник и большой морозильный ларь, а в центре кто-то поставил простой металлический стул, повернутый к удобному мягкому креслу. Над креслом с потолочной балки до самого пола свисали веревки, живо напомнив детективам погреб на острове Тетис. Рядом со стулом и креслом установлен телеэкран с видеооборудованием. Мэддокс включил воспроизведение. С тихим статическим треском экран ожил. Энджи завороженно смотрела, как в Грейси Драмонт, связанную, с заклеенным скотчем ртом, насильно входит светловолосый обнаженный мужчина с рельефными мышцами и тренированным ухоженным телом. Она отвела глаза, мгновенно вспотев от некстати вспомнившихся слов Алекса Страуса. «Это не может не сказаться на психике, признай очевидное. Это только в кино полицейским все нипочем. Современный зритель уже привык к насилию на экране, но это жизнь, а не кино, и люди из плоти и крови. Человеческая природа не приспособлена к тому, чтобы справляться с бесконечной чередой кошмаров, которые ты видишь чуть ли не каждый день, расследуя дела особого рода». Паларина двинулась к полке, тянувшейся вдоль стены между холодильником и морозильником. Там стояла большая раздвижная шкатулка для шитья. Приподняв крышку, Энджи увидела аккуратные ряды катушек с яркими цветными нитками. Верхнее отделение отъехало и открылось нижнее. Энджи окаменела. «Мэддокс?» Он сразу подошел. «Трофеи!» — произнесла она, глядя на пряди волос, смазанные у концов лаком и связанные нитками разных цветов. «Слушай, их здесь больше 20, и на каждый ярлычок с именем, датой, местом...» Она нагнулась, не желая трогать вещественные доказательства, и вгляделась, пытаясь разобрать крошечные буквы, выведенные от руки. «Малага», — прочла она, — «а здесь Тулон, а этот Ницца». Она подняла глаза на Мэддокса. «Города на Лазурном побережье и во Французской Ривьере. Он занимался этим много лет». По лестнице застучали шаги. Эксперты спускались в подвал. Энджи быстро направилась к холодильнику. Внутри оказались бутылки воды с газом, витаминизированная вода, спортивные напитки. Закрыв дверцу, Энджи решила проверить морозильник. У Мэддокса зазвонил телефон, и он отошел ответить. Подвал заполнили эксперты-криминалисты, с которыми приехал и фотограф. Энджи приоткрыла ларь. «Блин!» — ахнула она, отшатнувшись и едва не отпустив крышку. Желудок свело, но Поларина справилась с собой. Синее, замерзшее лицо женщины уставилось на нее безжизненными, замороженными глазами. Губы были накрашены той же ярко-алой помадой, следы которой она заметила на окурках в пепельнице у зеркала. Голова и торс старухи были на месте, но ноги и руки были засунуты в морозилку сбоку от тела, отдельно. «Это его мать?» — с ужасом прошептала она. «Бьюла Адамс! Господи, сколько же она здесь лежит!» Она повернулась к Мэддоксу. К морозильнику подбежали эксперты. В лице Мэддокса не было ни кровинки. На ларь он не смотрел, стиснув телефон. «Звонила Джинни», — хрипло сказал он. «Ей нужна моя помощь». «Что?» «Говорит, пошла куда-то с подругами, выпила. Ей кажется, что в коктейле что-то было». Энджи пропустила экспертов к Бьюле Адамс, а сама подошла к Мэддоксу. Он выглядел совсем больным. «Она напугана. Она там почти теряет сознание. Энджи, я ей нужен. Она просит приехать». Его глаза подозрительно заблестели. «Я всю жизнь пренебрегал дочерью. Приехал в надежде, что она начнет со мной общаться. Но не так же». Детективы стояли, разрываясь между срочностью расследования и новой проблемой. «Мэддокс, это твое самое крупное расследование», — тихо напомнила Энджи. «А Джинни моя дочь. Ради нее я сюда и приехал. Она для меня все. Я надеялся стать хорошим отцом, загладить былые недоразумения». Он поглядел на морозильник. Полицейский фотограф уже делал снимки тела. «Ты можешь взять руководство расследованием на себя? Отправь людей за Ларой Пеннингтон, если еще не поздно. Выясни, кто еще может быть в опасности». Подбородок Энджи напрягся. Она смотрела на своего напарника, своего начальника и любовника, на этого красивого мужчину. Его призвание — спасать. И она поверила, что любит его. Ей было больно видеть, как страдальчески исказилось его лицо. Глаза Поларины сверкнули, и она кивнула. «Поезжай, я все сделаю. Выручай ее». Мэддокс уже поднимался по ступеням. Последнее, что увидела Энджи — мелькнувший черный край его пальто.